каковым она и является, конечно, пока только в политическом смысле. Петр взволновался. «Почему же тогда выдали ордер на меня? Вас заточили за то, что вы сторонник королевы, меня за то, что я ее недруг. Это бессмыслица». «А что в мире не бессмыслица?» — возразил шевалье де ля Прери. «Если подумать, все дела человеческие бессмысленны. Впрочем, если рассуждать менее строго и принять за истину ту весьма распространенную ошибку, согласно которой человеческие дела все-таки какой-то смысл имеют, то можно обнаружить некоторый смысл и в этом противоречии, которое вы, мсье де Кукан, только что столь ясно и точно сформулировали. Дело обстоит чуть-чуть иначе. Меня посадили за то, что я поставил не на ту карту. Вас за то, что, поставив на выигрышную карту, выигрыши не сгребли, а это не прощается. Ибо тот, кто сгреб за вас весь выигрыш, а именно некий очаровательный юноша, ставший вместо вас фаворитом короля, зовут его, если хотите знать, Делюин, и король восхищен его ловкостью на соколиной охоте. Так вот, он, правда, дурак, однако не настолько, чтобы не понимать. Пускай вы даже, быть может, и не сравнитесь с ним в соколиной охоте, но если бы вы снова проникли в окружение короля, вам стоило бы небольшого труда обворожить монарха. Однажды вам уже это удалось, и выбить Делюина из его роскошного седла, усаженного алмазами. Вот почему, едва до Парижа докатилась мысль о Стамбульском перевороте, Люин с легкостью рассчитал, если вы выбрались из этой передряги живым, то, скорее всего, попытаетесь вернуться во Францию. И он поторопился устранить вас со сцены. И вот теперь мы с вами дружно томимся в замке Ив, вы и я. Но скажите, чего нам тут не хватает? Помещения приличные, вино у них тут славное, и тюремщицы прелестные. «Вот это-то и ставит меня в тупик», — сказал Петр. «Вы из богатой семьи, и ваши родные, без сомнения, позаботились о том, чтобы вы не терпели нужды в заточении». «О, они-то заботятся, и пускай», — вставил шевалье. «Сколько бы они ни заботились, им это все равно выходит дешевле, чем если бы я был на свободе, потому что, мсье де Кукан, я отнюдь не образец бережливости». «Да, но кто же заботится обо мне?» — продолжил свою мысль Петр. «Когда меня взяли, у меня не было ничего, кроме пояса с горсткой цехинов. Да и тот оставили при мне. Объясните мне, мсье де ля Прери, кто содержит меня здесь в такой роскоши? Я перестану надоедать вам своими наивными расспросами. На вашем месте я бы брал, что дает, и ни о чем не спрашивал. Стало быть, вы владеете лишь горсткой цехинов, а помимо этого у вас ничего-ничегошеньки? Ай, мсье де Кукан, при тех исключительных качествах, которыми вас наделили небеса, шататься по свету с голой задницей — это подвиг, перед необычайностью которого снимаю шляпу. Но, если не ошибаюсь, я только что нанес вам оскорбление, которое смывают кровью. «Ладно, сразимся», — согласился Петр, — «но не раньше, чем вы ответите на мой вопрос, кто меня содержит?» «Откуда мне знать? Упомянутые мной ваши исключительные качества приобрели вам не только могущественных врагов, например, папу, королеву, мать, герцога Делюина или принца Мустафу, который, несомненно, уже стал султаном, но и друзей, например, короля французов. Он отдал приказ о моем аресте. Скажите лучше, подписал его? Ибо Делюин, насколько мне известно, не только ублажает короля здоровым спортом на свежем воздухе,